«Сделали все, что могли?» — презрительно повторяю я. «Да вы ее уничтожили!» Уильям наполовину выпрямляется и ударяет открытой ладонью о стол. «Вы думаете, я хотел, чтобы компания моего отца обанкротилась?» — вопрошает он, швыряя в меня слова, как камни. «Хотел, чтобы моя дочь оказалась замешана в скандале? Терндейл пойдет на дно. Меня будут поливать грязью, но Кате удастся избежать официальных обвинений. Это лучший результат, которого я мог добиться. Вы убегаете и оставляете ее разгребать все самой. Неправильно, неправильно, мистер Тейлор», — говорит он, снова усаживаясь и отдергивая свитер. «Это вы убегаете, а я бегу к чему-то другому». Я не отвечаю ему, понимая, что и так сильно на него надавил. Я смотрю на часы, намекая, что мне пора. «Мы уже почти закончили», — уверяет Уильям, снова взяв себя в руки. «Я покидаю страну сегодня же вечером. Я оставил Кате записку, но некоторые вещи лучше обсуждать лично. Ваша роль — заполнить пробелы. Не думаю, что она станет вам сочувствовать», — презрительно отвечаю я. «Катя похожа на меня. Она умна и амбициозна. Все хорошенько обдумав, она поймет, почему я предпринял эти шаги. Единственная ошибка, которую я действительно допустил, это то, что я нанял Андрея на работу. В этом я виню только себя. Надо было мне все предвидеть». «Почему вы должны были все предвидеть?» «Потому что он извращенец», — отвечает Терндейл, и на его лице появляется отвращение. «Мой сын! Я узнал о его сексуальных предпочтениях, когда он уезжал учиться. Вот почему я нанял только Катю, когда она закончила колледж. В разведке было такое правило — никогда не задействовать гомосексуалистов. Им нельзя доверять». Когда несколько лет назад Андрей пришел ко мне и попросил взять его на работу, я позволил сантиментам взять верх над рассудком. Мораль здесь такова — никогда не поступайся своим принципам. Мораль здесь такова — эгоизм оправдает что угодно. «Еще одно напоследок», — говорит Уильям, глядя на свои руки. «Я сохранил за собой право назвать преемника на должность главы Терндейл Хаус. Я был бы счастлив передать эту должность Кате через несколько лет, если ее это заинтересует». «Как мило!» Меня уже тошнит от него. «Вы хотели бы выкупить назад любовь Кати с помощью места председателя вашего музея, который будет поносить весь свет? Ваш сарказм так же неуместен, как и легкомыслие». Его голос снова становится резким. «Хотите высказать предположение? Катя никогда вас не простит». «Как забавно!» Он смотрит мне прямо в глаза. «Мне никогда не было никакого дела до других. Посетите Метрополитен-музей как-нибудь в выходные, вы увидите сотни невежественных туристов, чихающих и кашляющих на шедевры, и каждый из них мысленно подсчитывает, сколько цветных телевизоров он мог бы купить, если бы хоть одна картина принадлежала ему. Я презираю их». Однако кровь говорит, хотя данное известное всем высказывание я начал понимать лишь после того, как в мою жизнь вошла Катя, Вы представить себе не можете, как это неожиданно взбадривает, когда в другом человеке видишь себя. Волшебство какое-то. Катя вольна презирать меня, но я от нее не откажусь. Мой отец все время повторял, что кровь говорит, но он тоже утверждал, что кровь себя покажет, что яблоко от яблони недалеко падает. Я поднимаюсь на ноги и чувствую, что вот-вот потеряю сознание. Обзор у меня сужается, как тоннель, пока мне не начинает казаться, что комната находится где-то далеко. Я мотаю головой, стараясь вернуть себе чувство перспективы. К Кате нет ничего от вас, утверждаю я. Вам пора идти, отвечает Терндейл и прикасается к чему-то под столешницей. Открывается дверь, и Эрл с моим пальто, переброшенным через руку, подзывает меня кивком головы. «Прощайте, мистер Тайлер! Не думаю, что мы снова встретимся!» До машины Тенниса идти недалеко, но я шатаюсь, как пьяный. Я слишком устал, чтобы сосредоточиться на чем-то еще, помимо того, как переставлять ноги. Шум в ушах от кофеина сменился глухой головной болью, и во рту у меня ощущается явственный металлический привкус. Моих сил хватает лишь на то, чтобы вставить ключ в зажигание. Эрл провожает меня, явно забавляясь моим состоянием, и насмешливо советует мне не очень гнать по шоссе. Не успев проехать и нескольких кварталов, я притормаживаю у бордюра, чтобы набрать номер Ocean View Inn на телефоне в машине, опасаясь, что не смогу сделать этого и не улететь с дороги. Цифры на телефоне кажутся расположенными чересчур близко друг к другу. Эмили действительно остановилась в этой гостинице, но телефон в ее номере не отвечает. Администратор бормочет что-то неразборчивое, однако я понимаю, что он не хочет проверять, нет ли ее в ресторане гостиницы. Он трижды просит меня повторить сообщение, в котором всего 8 слов. Господи! Администратор советует мне ехать по Монтокскому шоссе до самого конца,